Глава 11. Не очень удачный день. Удалось добыть всего 3 визитные карточки. Одно утром, другие 2 после обеда, а вечером вообще ничего. Зато Вадик совершил сегодня несколько хороших поступков. Уговорил толстого мужчину правильно припарковать машину, выкинул пакет с мусором, который кто-то оставил возле двери подъезда, поругал мальчишек, громко ругавшихся нехорошими словами, прогнал бродячую собаку, гавкающую на красивую кошку от страха, забравшуюся на ветку березы. Помог дворнику Кариму собрать грязную листву в мешок. Пожаловался смелому полицейскому Семену Петровичу на пьяницу Сережу. В этом смысле день был неплохим. С чувством выполненного долга Вадик возвращался домой. Тетя Зина сказала, что испечет сегодня кексы с изюмом, а тетя Валя обещала сварить компот. Вадик любил кексы и компот тоже любил. Он представил, что сядет за стол, тетушки включат ему фильм с маленьким смешным человечком по имени Чарли Чаплин. У человечка забавные усы, шляпа и тросточка. И ходит он забавно. Вадик его обожал и смотрел фильмы с ним почти каждый вечер. А сегодня он будет глядеть фильм, есть кексы с изюмом и пить компот. Но перед этим расскажет тетушкам обо всех хороших поступках, которые сегодня совершил. Тетушки его обязательно похвалят. Тетя Зина однажды сказала, что он самый полезный человек в городе. Ему эти слова очень понравились. Он спросил, даже полезнее, чем смелый полицейский Семен Петрович? Тетя Зина ответила, что да, намного полезнее, и засмеялась. Она любит смеяться. Тетя Валя называет ее «хохотушкой». Вадик обошел большую лужу. «Здравствуйте!» – поздоровался он с незнакомым прохожим своим скрипучим голосом. Со всеми здоровался, кроме детей. Не нравились ему эти дети, они сильно шумят и много мусорят, а это нехорошо. Соседний мальчик Коля, например, недавно вытащил из почтового ящика бумажки с рекламой, порвал их, а клочки в подъезде разбросал. Хулиган. Вадик поругал его, а Коля зачем-то показал ему палец, засмеялся и убежал. Вадик мусор убрал, а на следующий день опять обнаружил порванные бумажки возле почтовых ящиков. Пришлось пожаловаться родителям маленького хулигана и смелому полицейскому Семену Петровичу. А однажды он видел, как незнакомый мальчик писал прямо на кусты во дворе, а еще видел, как девочка Люся измазала грязью скамейку. «Дети все такие нехорошие». «Здравствуйте!» – поприветствовал он молодую женщину в синем пуховике. Она улыбнулась и поздоровалась в ответ. Вадик заметил возле мусорной урны банку из-под газировки. Непорядок, наверняка дети бросили. Подошел, поднял, кинул в урну и зашагал дальше своей слегка дерганной птичьей походкой. Он подумал о Рите. Она была его другом, в гости часто приходила и всегда с чем-нибудь вкусным. Тетушки ее почему-то «доченька» называли, а еще «солнышко». Рита тоже любила фильмы со смешным человечком Чарли Чаплином. Иногда они вместе эти фильмы смотрели и смеялись. Вадик за нее очень тревожился, ведь она сражалась с настоящими чудовищами в неправильном городе. Она редко об этом рассказывала, но он знал, как ей непросто приходилось, чувствовал. А недавно в неправильном городе появилось очень опасное чудище, какого еще не было. Из-за него много людей страдает. Рите придется с ним сражаться, но теперь у нее есть Макар, он сильный, он поможет. Хорошо, что Рита его выбрала. Вместе они справятся. «Здравствуйте!» Вадик кивнул парню в кожаной куртке с заклепками. «Привет!» – прозвучало в ответ. «Как дела, Вадюх?» «У меня все хорошо», – ответил он. «Я домой иду. Тетя Зина испечет сегодня кексы. Я буду есть кексы и пить компот». «Рад за тебя», – широко улыбнулся парень, слегка хлопнув его по предплечью. Вадик пошел дальше. Он боялся, что Макар утром будет ругаться на него, но Рита с ним поговорила, и все обошлось. Вадик и сам не понимал, как у него получалось ставить на запястье отметки, с помощью которых человек мог переходить в неправильный город и обратно, с помощью которых мог убивать чудищ. Он временно словно бы становился кем-то другим и ставил эти отметки. Давным-давно Риту отметил, а вчера Макара. И теперь должны пройти годы, прежде чем он сможет опять это сделать. Нужно, чтобы сила накопилась. Вадику иногда представлялось, что в его голове находится шар, который медленно, день за днем, месяц за месяцем, разгорается, как лампочка, становится ярче. В последнее время этот шар светился, как солнце, из него рвались ослепительные лучи, а вчера вечером, когда на руке Макара появилась отметка, шар погас, и Вадик чувствовал облегчение, словно избавился от тяжелой ноши. Он увидел впереди машину такси, обрадовался и ускорил шаг. Если удастся заполучить четвертую за сегодняшний день визитную карточку, это будет просто отлично. Перед сном он выложит все свои карточки из коробки на стол, пересчитает их ровно 3 раза, как всегда делал. Машина тронулась с места и, набирая скорость, скрылась в арке между домами. Вадик погрустнел, разочарованно вздохнул и продолжил путь уже не спеша. Сегодня весь день так было. Он видел такси, спешил к машине, но не успевал. Обидно. Навстречу по тротуару шел высокий человек в плаще и в шляпе. Вадик подумал, что у него шляпа совсем не такая, как у Чарли Чаплина. «Здравствуйте!» Рука человека взметнулась в свете фонарей, что-то блеснуло и вонзилось в ухо Вадика, разрезав мозг. Человек в плаще и в не такой, как у Чарли Чаплина, шляпе, не снижая скорости, пошел дальше, словно ничего и не произошло. А Вадик умер еще до того, как рухнул на мокрый асфальт. Через какое-то время его заметила девушка в белой куртке. Она подбежала к нему, наклонилась, тронула пальцами плечо. «Эй, что с вами? Что? Господи, да это же Вадик!» Девушка лихорадочно принялась рыться в сумочке, вынула телефон, набрала номер скорой. Блох обошел сквер, пересек шоссе, подошел к черной «Ауди», открыл дверцу и занял место на пассажирском сиденье. «Надеюсь, ты все сделал быстро и безболезненно?» – мрачно спросила странница. Ее пальцы стискивали руль, на лице застыло скорбное выражение. Блох медленно кивнул. В его больших черных очках отразился свет фар проезжающего мимо автомобиля. Странница тяжело вздохнула. «Вадик, Вадик, бедняга! Вот уж кто не заслуживал смерти. Милый, долговязый дурачок». Она перевела взгляд на невозмутимого Блоха. «Теперь, друг мой, убей этого здоровяка, нового охотника. Дождись ночи и сделай все быстро и тихо. А теперь ступай, мне нужно побыть одной. Когда все сделаешь, возвращайся домой. Я буду тебя ждать». Словно робот, получивший приказ, Блох вышел из машины и зашагал по тротуару, не глядя по сторонам. Свернув в сумрачную подворотню, он исчез, словно растворившись в стылом, наполненном влагой воздухе. Капли дождя упали на лобовое стекло. Страница отпустила руль, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Из-под сомкнутых век выскользнула слезинка и покатилась по морщинистой щеке. «Несчастный дурачок», – произнесла страница. «Именем королевы, Вадик, прости». В 11 часов вечера Макар уснул, как убитый. Ему грезился лабиринт из высоких кирпичных стен. По свинцовому небу стремительно двигались тучи. Отовсюду наносились шорохи, невнятные голоса. В стенах появлялись и исчезали оконные проемы, в которых ворочалось что-то черное, маслянистое. Макар то шел, то бежал по лабиринту, упирался в тупики, возвращался, сворачивал в очередной коридор. Ему было жутко, он боялся, что эти стены поглотят его, растворят в себе без остатка. Шорохи становились все громче, голосам добавился писклявый смех, а в небе среди клубящихся туч пролетело существо, похожее на громадную рыбину. На серебристых боках отражались всполохи далеких молний. «Выпустите меня отсюда!» – закричал Макар, непонятно к кому обращаясь. В Впереди путь преграждала темная лоснящаяся мгла. Из нее словно бы выдавливались трясущиеся руки со скрюченными пальцами, головы с выпученными глазами и с широко раскрытыми ртами. Мгла всколыхнулась, из десяток глоток вырвался рев. Макар попятился, нырнул в коридор справа. В стенах прорезались ряды корявых оконных проемов, из них хлынули потоки зеленоватой слизи. Тучи становились темнее, они неслись по небу, как волны во время шторма. Макар бежал по лабиринту, не оглядываясь, он чувствовал, что лоснящийся мрак движется за ним, догоняет. Повернул вправо, влево, миновал длинный коридор со стенами, блестящими от слизи, снова влево, еще коридор. Увидел впереди раскрытый зонт, зеленый в белый горошек. Зонтик несколько раз подпрыгнул, как живой, затем поднялся в воздух и, вращаясь, полетел, удаляясь. Макар бросился за ним. Стены содрогнулись, затрещали, начали двигаться, сужая коридор. Писклявый смех стал оглушительным, он звучал словно бы сразу отовсюду. Зонтик резко остановился, будто напоровшись на невидимую преграду, после чего полетел вправо. Макар побежал за ним. Он услышал, как позади с грохотом и треском сомкнулись стены. Все вокруг содрогнулось, точно при землетрясении. Очередной коридор. Грозное небо опускалось, жирные плотные валы туч прокатывались почти над самыми стенами лабиринта. «Проснись!» – услышал Макар далекий, словно бы пробившийся из другой вселенной голос. «Проснись! Проснись!» Зонтик, сделав в воздухе крутой вираж, залетел за угол. Макар бежал со всех ног. Позади раздались влажные чавканье и рев. В кособоких оконных проемах вспыхивали красные глаза, стены трещали, как ломаемые льдины. «Проснись! Проснись!» Миновав очередной коридор, Макар выбежал на небольшую площадку, посреди которой стояла скамейка. С зонтиком в руке на скамейке сидела Катя. «Проснись! Проснись, Макар!» произнесла она с тревогой в голосе. «Ты должен проснуться!» Он глядел на нее ошарашенно. «Мы должны найти выход отсюда. Мы должны бежать, Катя. Здесь что-то есть, что-то злое, и оно рядом». Она отбросила зонт, резко поднялась, быстро подошла к нему и выкрикнула в лицо. «Да, оно рядом, оно уже здесь. Проснись, Макар, тебе грозит опасность!» Влепила пощечину. «Проснись сейчас же!» Он проснулся, будто из болота вынырнул, с хрипом втянув в легкий воздух. Разомкнув веки, увидел в свете беззвучно работающего телевизора нависшую над ним темную фигуру. Блеснуло что-то длинное, похожее на лезвие ножа. В голове будто поднялся рубильник, включивший в организме мощные защитные механизмы, и Макар почти бездумно сорвал с себя покрывало и швырнул его на темную фигуру, затем развернулся на диване, мгновенно сгруппировался и ударил обеими ногами, отшвырнув незваного гостя к стене. В крови закипел адреналин, не теряя ни секунды, Макар метнулся к торшеру, ударил ладонью по кнопке, включив свет, затем бросился к столу, на котором лежала спортивная сумка, выдернул из нее обрезок трубы, выкрикнул: «Ты кто, мать твою, такой?» Он смотрел на высокого человека в черном плаще, в больших черных очках и в шляпе, которая сползла на бок, обнажив участок лысого черепа. Из указательного пальца торчал длинный прямой блестящий коготь. Возле ног незнакомца лежало скомканное покрывало. «Какого хрена?» Внутри Макара словно стальные нити натянулись до предела и теперь дрожали, готовые вот-вот лопнуть. «Ты кто такой?» Блох поправил шляпу, раскрыл рот. Из глотки вырвались трескучие звуки, будто кто-то наступил на связку сухих веток. Тонкие губы странным образом завернулись внутрь, обнажив вибрирующие иглы, похожие на рыбьи кости. Еще вчера Макар испытал бы шок, но с тех пор ему довелось увидеть много странного и непонятного, а потому Сейчас этот монстр вызвал у него лишь легкую дрожь и отвращение. Подсознательно он был готов к проявлению странного и непонятного, как тот, кому вкололи вакцину, готов к атаке вируса. «Я видел тебя на крыше», – твердым голосом сказал Макар. «Кто ты? Какого черта тебе нужно? Ты вообще умеешь говорить?» Вместо ответа Блох резко присел, как жаба прыгнул на Макара, вскинул руку с когтем-стилетом. Реакция Макара не подвела. Он нырнул вправо, увернувшись, и коготь пронзил воздух там, где секунду назад была его голова. Блох издал возмущенный треск. С таким ловким человеческим существом ему еще не приходилось иметь дело. На несколько мгновений он растерялся, хаотично замахал смертоносной рукой. Этого времени хватило, чтобы Макар проскользнул ему за спину и нанес удар трубой сбоку по голове. Слетели шляпа и очки. Блох упал на стол, но тут же оттолкнулся от него, развернулся в воздухе и приземлился на четвереньки возле дивана. Снова издал трескучие звуки, но теперь в них сквозила ярость. Его большие круглые глаза походили на черные, выпирающие из глазниц бильярдные шары. Под желтушной кожей лысого черепа пульсировало что-то ребристое. «Хочешь еще, сука?» – процедил Макар. «Лучше убирайся, откуда пришел». Блох убираться не собирался. Он резко выпрямился и ринулся к Макару, рассекая воздух когтем. Макар уклонился, ушел влево, поднырнул под руку монстра и ударил его трубой по шее, мысленно поблагодарив своего тренера по боксу за хорошее обучение. Размахнулся для следующего удара, но Блох ловко развернулся и наотмашь полоснул его когтем по щеке. Макар отпрянул, ощутив жгучую боль, достал-таки урод. Но ничего, пустяк. Гневно взревев тыльной стороной трубы, он ударил Блоха в лоб, затем в живот, а потом ушел вправо и нанес мощный удар по руке, поломав длинные пальцы монстра и обломав коготь. «На, тварь!» Удачная вышла атака. Макар намеревался ее продолжить, но чудовище отскочило к центру гостиной, сбив журнальный столик. Затем, преодолев пару метров, рыбкой прыгнуло в окно, с грохотом и звоном выбив стекла. Макар побежал к окну, перескочив через перевернутый столик, выглянул наружу, ощутив, как осенняя ночь дыхнула в лицо свежестью. Он увидел, что монстр упал прямо на ограду палисадника, сломав ее. Чудовище ползло, упираясь руками в землю и издавая болезненный треск. В свете фонари блестели осколки стекла. «Живучий ублюдок!» – выдохнул Макар, ощущая, как в сознании проклюнулись ростки торжества. «Он победил! Победил, черт возьми!» Монстр внизу застыл, на его руках вспыхнули синие прожилки. Приподняв голову, он взглянул на Макара, оскалился, продемонстрировав ряд вибрирующих игл – а потом исчез. «Ушел в нижний слой», — догадался Макар. «Но какого дьявола это существо хотело его убить? Вопрос на миллион. Возможно, у Риты найдутся соображения на этот счет. Рита, нужно срочно ей позвонить». Макар положил трубу в сумку, поставил на место перевернутый столик и уже собирался достать из кармана куртки сотовый телефон, как раздалась трель звонка. Вздрогнув, Макар подошел к входной двери, заглянул в глазок. На лестничной площадке стоял сосед Федор Иванович, пожилой человек, которого, очевидно, разбудил и возмутил грохот. Вот же засада. Чертыхнувшись, Макар забежал в ванную, схватил полотенце, прижал к кровоточащей щеке, затем вернулся в прихожую и открыл дверь, в которую уже вовсю стучался престарелый пенсионер. «Что за дела, Макар?» Сразу же начал Федор Иванович, всплеснув руками. «Что за грохот в час ночи? Я уж хотел в полицию позвонить, но...» «Прошу прощения, Федор Иванович», сделав виноватый вид, прервал его Макар и начал бессовестно врать, выдумывая это вранье на ходу. «Понимаете, птица в форточку залетела, сова. Да, кажется, сова. Я толком в потемках не разглядел, если честно. Она по комнате летала, сбивала все с полок, а я за ней гонялся. А потом она окно разбила и улетела, вот». Федор Иванович нахмурился, сдвинув мохнатые брови, озадаченно пошамкал губами и сделал вывод. «Бред какой-то. А щекой что? Я гляжу, там кровь. Сова когтем зацепила». «Что ты темнишь, Макар?» – проворчал пенсионер. «Ну да ладно. Главное, больше не шуми. Договорились. Я и так сплю плохо. Давление постоянно скачет. А еще шум этот. И форточки на ночь закрывай, чтоб никакие совы не залетали». «Больше не залетят», – заверил Макар. Болезненно кряхтя, сосед заковылял к своей квартире. Макар решил, что в историю про сову он не поверил. Еще бы, история вышла нелепая, а все потому, что лжец он никудышный. А Федор Иванович, к тому же, когда-то следователем работал. Вранье чувствует на подсознательном уровне. Ну да и ладно, главное, отстал. Хотя оставалась вероятность, что другие соседи все же вызвали полицию, и в скором времени появятся ребята в форме. Что им тогда рассказывать? Бред про сову? Макар запер дверь, снова зашел в ванную комнату, промыл рану, отметив, что она не глубокая, так, царапина. Позже нужно будет перекисью водорода обработать. А сейчас есть дела поважнее. Он вышел в прихожую, достал из кармана куртки телефон, набрал номер Риты, чувствуя, как начинается мандраж. «Макар», – услышал он сонный голос в трубке, – «что-то случилось?» «И еще как случилось!» Ему вспомнились похожие на черные шары глаза монстра. «На меня напал этот урод, которого я видел на крыше. Человек в плаще и в шляпе. Вот только он не человеком оказался. Монстр какой-то. И, похоже, в мою квартиру он проник через нижний слой. Я отбился, даже хорошо его покалечил. Но я боюсь, как бы к тебе домой такой же урод не заявился». «Приходи ко мне», — сказала Рита встревоженно. «Конечно, скоро буду», — пообещал Макар. Он засунул телефон в карман куртки, прошел в комнату, поднял с пола обломанный коготь монстра и с мрачным видом, рассматривая его, уселся на диван. В ногах образовалась слабость, по коже пробежала дрожь, голова слегка закружилась. Только сейчас Макар в полной мере осознал, насколько был близок к смерти. Что если бы он проснулся на несколько мгновений позже? Он практически уже забыл, как во сне бежал по странному лабиринту, но четко помнил, как Катя закричала «Проснись сейчас же!» и влепила пощечину. Непонятные дела творятся. Очень непонятные. Макар поглядел на фотографию Кати и пришел к выводу, что его спасло чудо и хорошая реакция. Ну и хорошая реакция, разумеется. «Спасибо, Кать». «Спасибо». Он поднялся, подошел к столу, бросил коготь в сумку, затем обработал рану на щеке перекисью водорода, натянул на оконную раму вместо выбитого стекла кусок плотного полиэтилена, закрепив его кнопками. Делал все это суетливо, непрерывно думая о выпрыгнувшем в окно монстре. Затем оделся, обулся, положил в сумку термос, взял шляпу и очки ночного гостя и покинул квартиру. Спускаясь по лестничному пролету, проворчал, хмуря лоб. «Та еще ночка. Что за хрень творится?» Шляпы и очки выбросил в мусорный контейнер, испытав чувство, словно избавился от какой-то невероятно токсичной мерзости. Потом даже неосознанно ладони об штанину вытер, будто на них что-то налипло. Отойдя от контейнеров, он некоторое время стоял, задумчиво глядя на окна своей квартиры, и делая глубокие вдохи и затяжные выдохи, после чего натянул капюшон толстовки, сунул руки в карманы куртки и быстро зашагал по тротуару, напряженно всматриваясь в темные участки ночного города, словно ожидая очередного нападения. До дома Рита добрался минут за 10, большую часть пути бежал. Запыхавшись, поднялся на третий этаж, нажал кнопку звонка. «Проходи», – деловито сказала Рита, открыв дверь. «Быстро ты, молодец, а я тут вся как на иголках, места себе не нахожу». Он переступил порог и удивился, увидев, что часть коридора была заставлена большими картонными коробками. «Это для безопасности», – объявила Рита, сделав неопределенный жест рукой. «Я немного подстраховалась, но этого мало, нужно еще». Макар снял ботинки, куртку, прошел в гостиную, положил сумку возле кресла. Часть комнаты тоже была заставлена коробками, а на диване они лежали в сложенном виде, целая стопка. «Я не понимаю», – признался Макар с недоумением, оглядывая комнату. «Все просто», – заявила Рита, усевшись на диван. Она взяла сложенную коробку и принялась ее разворачивать. «Из нижнего слоя никто не сможет проникнуть, если есть какое-то препятствие, любой более-менее крупный предмет, да хоть воздушный шарик. Переход невозможен, если что-то мешает перейти. Два предмета не могут находиться в одном и том же месте одновременно, понимаешь?» Макар потер лоб. «Да, вроде бы». Рита сноровисто скрепила углы коробки скотчем. «Сейчас расставлю коробки по всей квартире, и никто сюда не проникнет. Если кто-то и появится из нижнего слоя, то не более чем на лестничной площадке, а там уже дверь. К нам подобраться просто так не получится. Я эти коробки еще 3 года назад заготовила, когда у меня паранойя была. Мне тогда постоянно мерещилось, что какое-нибудь чудовище проникнет в мою квартиру из нижнего слоя. Особенно по ночам страшно было. Паранойя прошла, а коробки я не выбросила, как знала, что пригодятся. Правда, смотрю сейчас, и кажется, что маловато их. Потом нужно будет еще достать». Рита бросила разложенную коробку к стене, одобрительно кивнула, словно представив, как неизвестный злоумышленник напарывается на преграду, и принялась разворачивать следующую коробку. «А теперь, Макар, конкретно расскажи, что случилось», – потребовала она. «Я гляжу, этот монстр в шляпе тебя слегка поранил». Макару понравилось это слегка. Ему не хотелось, чтобы Рита охала и ахала по поводу царапины на щеке, как не в меру заботливая девчонка. Она сохраняла хладнокровие, видимо, выработанное за годы охоты на паразитов, и он поставил ей за это огромный плюс. И коробки эти не растерялась ведь, когда он ей позвонил, не запаниковала, а сразу же взялась за дело». «Пустяки, царапина!» Макар уселся в кресло, перегнулся через подлокотник, вынул из сумки коготь и продемонстрировал его Рите. «Вот, не слабо, да? Если бы я вовремя не проснулся, монстр меня вот этим прирезал бы. Еще пару секунд, и я, в общем, повезло. Проснулся и мгновенно сориентировался. Хорошо, что телевизор работал, и я увидел силуэт надо мной. В темноте мне были бы кранты». «Сориентировался я, значит, и навалял этому уроду. Я ему несколько раз трубой заехал по голове и по шее». «Трубой?» – вскинула брови Рита. «Ну да, я вчера вечером подходящую трубу нашел. У меня ведь нет биты, как у тебя. Я этого урода бил изо всех сил, а он все не вырубался и прыгал, как блоха. Он вообще был, как какое-то насекомое, звуки странные издавал. Я ему трубой по руке вдарил, коготь обломал, и только тогда он сбежал, в окно прыгнул. Кажется, он сильно покалечился. 4-й этаж все-таки, да и упал на забор палисадника, а потом исчез. Но перед этим у него запястья синим светом вспыхнули. Думаю, урод в нижний слой переместился». Рита задумчиво глядела в пол перед собой, забыв про неразложенную до конца коробку. «Запястья синим светом вспыхнули. Это странно. У нас с тобой отметины красным светом загораются», – произнесла она чуть дрожащим голосом. «Все это связано с Бука, я уверена. Появился Бука, и через какое-то время появился монстр в шляпе. Это не совпадение, нет. Вот только почему он хотел тебя убить? Может, он как-то узнал, что мы собираемся уничтожить Бука?» предположил Макар, проведя пальцем по острой кромке когтя. «Узнал и захотел нас остановить. Начал с меня». «Это похоже на правду», — согласилась Рита, продолжив заниматься коробкой. «Если так, то могут появиться и другие убийцы. Кто знает, сколько их вообще. А это значит...» «Это значит, что у нас мало времени», — закончил за нее Макар. «Мы должны уничтожить паразита как можно скорее. И, пожалуйста, не говори, что я еще не готов, что мне нужны дни для привыкания к нижнему слою. Привыкну по ходу дела. У нас слишком хреновая ситуация, чтобы ждать. Пока мы этого Бука не грохнем, мне постоянно будет мерещиться, что рядом может неожиданно появиться убийца. А если появится, я не уверен, что на этот раз реакция меня не подведет. А ночью как быть? Спать с открытыми глазами, что ли? Коробки, конечно, это хорошо, Но они всего лишь замедлят, они остановят таких вот прыгунов в шляпах». Он постучал пальцем по когтю. «Нам нужно действовать». Рита поглядела на него печально. «Это я втянула тебя в эту путанную историю». «Брось», — резко отреагировал Макар. «Никуда ты меня не втягивала. Вот, честное слово, не ожидал от тебя такое услышать. Я сам втянулся и нисколько об этом не жалею. Да, я не в восторге от того, что какой-то урод хотел меня убить. Но я с ним справился. Еще и трофей заполучил. У меня теперь новая жизнь, и все благодаря тебе. Опасная жизнь, странная, но она лучше той, что у меня была. Так что больше не говори, что ты куда-то меня втянула». Он усмехнулся и добавил: «Ладушки». Рита глядела на него с благодарностью, словно он только что произнес именно те самые слова, что она очень желала услышать. «Ладушки», — был ее ответ. Макар вдруг осознал, что ему страшно, но не за себя, а за Риту. Что если бы сначала не к нему, а к ней заявился монстр в шляпе? Она, конечно, девушка отважная, тут нет никаких сомнений, но с чудовищным убийцей вряд ли справилась бы. Макар представил себе, что Рита лежит на полу, в груди, в области сердца кровавая рана, глаза остекленели. Жутко стало от нарисованной воображением картины. Даже в голове слегка помутнело. Он просто не мог потерять Риту. После Кати она была первым и единственным человеком, который вызвал в нем теплые чувства. Если ее не станет, он снова превратится в унылое дерьмо, день за днем пожирающее одну и ту же пищу, пролеживающее бока на диване и смотрящее на все пустым взглядом пофигиста. Рита была для него врачевательницей, которая только начала свое лечение. Но самое главное, она, черт возьми, ему просто нравилась. И эта чистая, ничем не запятнанная симпатия походила на яркий свет маяка в холодном мраке. Макар не сомневался, в будущем и, скорее всего, в ближайшем их обоих ждет много чего странного и опасного, и Рита уж точно не станет прятаться и опускать руки. Вероятнее всего, она даже станет лезть на рожон, и повлиять на нее вряд ли получится. Но он будет рядом, все сделает, чтобы ее защитить. Рита поднялась, поставила коробку возле дивана. «Утром пойдем за ядовитой слизью», — объявила она. «А еще нужно будет позвонить тетушкам Вадика. Что-то тревожно мне за него, душа не на месте. Часиков в 8 позвоню». Она произнесла это настолько участливо, что тревога за Вадика передалась и Макару. Он уже собирался сказать обнадеживающие слова, чтобы успокоить скорее себя, чем Риту, но передумал, решив, что эти слова сейчас прозвучат нелепо и натужно. Рита тяжело вздохнула. «Пойду-ка я чайник поставлю, попьем чаю, и нужно будет все-таки немного поспать. Завтра день будет трудный, по очереди придется спать». «Я, конечно, на коробке надеюсь, но маловато их, нужно быть начеку». Пробравшись между коробками, она прошла на кухню. Макар рассудил, что уже не сможет сегодня уснуть. Ну и ничего, пару часов поспал, и этого достаточно. А Рита пускай отдыхает. Они попили чай с печеньем, затем вместе развернули еще несколько оставшихся коробок, разместив их на кухне и в прихожей. Около 3 часов ночи Рита заснула на диване, но перед этим настойчиво потребовала, чтобы Макар разбудил ее через 1.5 часа. Но он, хотя и зная, что она позже будет его упрекать, не стал тревожить ее сон. Он сидел в кресле с обрезком трубы в руках и представлял себе мир, в который уходят мертвые. Воображение рисовало светлое пространство, в котором парят огромные острова с сияющими городами, искрящимися озерами и изумрудными лесами. Сказочно, волшебно. Самый верхний слой мироздания. По лесам бродят прекрасные существа, в глазах которых отражаются тайны Вселенной, а в городах люди в белых одеждах, и среди них Катя. Сегодня ночью она почувствовала, что ее мужу грозит опасность. Взмыла над городом на призрачных крыльях точно ангел, и устремилась сквозь множество слоев, чтобы попасть в его сон и предупредить. Успела вовремя, спасла и вернулась в вечно сияющий город. Макару очень хотелось верить, что все примерно так и было. Хотя сотворенная фантазией картина выглядела слишком уж слащаво, будто обложка брошюры какой-нибудь религиозной секты, эксплуатирующей темы свет, добро и любовь. В 5 утра, услышав какой-то подозрительный звук, Макар насторожился, крепко сжал трубу, но это всего лишь холодильник на кухне затарахтел. Ложная тревога. Расслабившись, он задался вопросом, как выглядит самый нижний слой. Почему-то ему представились озера с кипящей ртутью, потоки лавы, красное, будто кровавое небо, кружащиеся в плотном дрожащем воздухе чешуйки пепла. Макар поморщился. Не понравился ему этот образ. Хрень какая-то. Классический ад, не хватает только чертей и раскаленных сковородок, на которых жарятся грешники. Что-то подсказывало, что самый нижний слой настолько безумный, что его просто невозможно вообразить, и если взглянуть на него хотя бы одним глазком, мельком, то рассудок расколется на мелкие осколки, и их потом не склеят даже самые именитые психиатры, и никакие лекарства не помогут. Быть может, некоторые безнадежные пациенты психиатрических клиник однажды заглянули каким-то образом в самый нижний слой и в итоге превратились в овощи. Странные мысли в голову лезли. Макар думал, что еще совсем недавно он размышлял о простых обыденных вещах, таких как музыка, смена охраняемого объекта, наказание нерадивого сменщика Лехи, а чаще всего ни о чем не размышлял, и проблемы были какие-то скучные, навязанные им самому себе. А теперь и мысли странные, проблемы острые, как коготь, вторгшегося в его квартиру монстра в шляпе. Все это было волнительно и интересно. Вот только не спятить бы от таких перемен. Глава 12. Что-то не так. Почему Блох до сих пор не вернулся? Уже утро, а его нет. Простое ведь было задание – убить спящего человека. Неужели вышла какая-то осечка? Страница тревожилась. С мрачным выражением на лице она расхаживала по гостиной небольшого дома в коттеджном поселке недалеко от города. Этот дом она арендовала неделю назад, якобы на полгода, выложив хозяину, спивающемуся неопрятному мужику, большую сумму денег, с условием, что в ближайшие месяцы – он сюда не заявится. В шутку страница называла этот дом штаб-квартирой. Хорошее место, подходящее. Высокий забор, не проявляющий любопытства соседи. Впрочем, один сосед все же попытался лезть с расспросами и желанием познакомиться. Пришлось подселить к нему прекрасное создание, вызывающее апатию и хандру. С тех пор он больше не беспокоил. «Да где ж тебя черти-то носят?» проворчала страница, усевшись на стул, и сразу же поднялась. Поглядела на часы на стене, 5:30 утра. Она уже жалела, что отправила Блоха на задание одного, нужно было с ним пойти. Хотя бы проконтролировала бы, совет какой-то дала правильный. Блох, конечно, убийца славный, но в этом слое чужой, многих нюансов не понимает и не учитывает. Да и мозгов у него, как у пса, умеющего выполнять лишь некоторые команды. Если с ним что-то ужасное случилось, это будет ее вина. Слишком самоуверенной стала, возомнила себя всесильной, хотя сама же за это и упрекала капитана. А в чем ее сила? В умении переходить через слои даже в самых непроходимых местах? Это все ерунда. Она дала слово, что уничтожит всех охотников и тех, кто умеет их создавать. Но без Блоха ей не справиться. Она всего лишь старуха и не способна убивать. Без своего преданного помощника ей останется только одно – продолжить отправлять людей к Бука. И об уничтожении охотников и их создателей придется забыть. «Ну же, куда ты запропастился?» Страница подошла к столу, глотнула из кружки давно остывший кофе. Ей вспомнилось, как в одном из слоев возле черных обелисков на них с Блохом напали чудовища, похожие на обтянутые синюшной кожей скелеты. Верный слуга тогда ее защитил, он сражался как берсеркер, прыгая от одного врага к другому и нанося удары своим когтем. Через пару минут все монстры лежали мертвыми, а в другом слое, в каменном лесу, он сражался с паукообразными тварями. Тогда ему крепко досталось, но он справился. Да, как телохранитель Блох незаменим. Королева специально создала его для странницы. До этого она подобных существ не создавала. Он был экспериментом и, как считала странница, весьма удачным. Ума бы еще Блоху побольше, и тогда вообще ему цены не было бы. Впрочем, до этой ночи он с ее заданиями и с таким умом отлично справлялся. Что же пошло не так? Почему его нет до сих пор? Неужели этот здоровяк, новый охотник, почуял неладное и подстроил ловушку? Не очень-то в такое верилось. Странница хоть и мельком видела этого парня, но у нее успело сложиться мнение, что он недалекий уволень. Даже удивительно, что несчастный Вадик сделал охотником именно его. По какой причине? Только из-за физической силы? Если так, то это не слишком разумно. Хотя, кто знает. Воздух посреди комнаты всколыхнулся, и из нижнего слоя выскользнул Блох. На ногах он держался всего несколько секунд, а потом осел на пол, словно его кости превратились в желе. «Господи!» – выдохнула обомлевшая странница. Она быстро подошла к Блоху, опустилась на колени, обхватила руками его ладонь. «Друг мой, что случилось? Это все тот здоровяк, да? Это он?» Блох приоткрыл рот, обнажив вибрирующие иглы, и издал слабые трескучие звуки. Веки дрогнули, закрыли черные выпирающие шары глаз и снова разомкнулись. «Да, это он!» Страница уже не спрашивала, а утверждала. Голос ее стал похож на шипение змеи. «Вот же сучонок сраный! Я его недооценила! Моя вина, только моя!» Она взглянула на ноги Блоха. Разорванные брюки были мокрыми от темной крови. В дырах ткани блестели раны, последствия падения на ограду палисадника. «Ну ничего, ничего!» Страница сжала ладонь существа. «Ты быстро поправишься, дружок, как всегда. А теперь попробуй подняться. Нужно снять с тебя плащ и уложить на кровать». Она помогла ему встать на ноги. Блох пошатнулся, но удержался, издав звук, отдаленно напоминающий стон. Страница стянула с него плащ, затем они медленно двинулись в спальню. «Вот так, молодец!» – ласково говорила страница, придерживая Блоха. «Сейчас уложим тебя в кроватку, я дам тебе кровушки, и все будет хорошо, и ранки твои залечим. Скоро ты у меня как новенький будешь, как кузнечик запрыгаешь. Глазом моргнуть не успеешь, как излечишься. Молодец, молодец, еще немного». Блох тяжело опустился на кровать, лег и продемонстрировал странице палец с обломанным когтем. «Пустяки», — оценила она, натужно улыбнувшись. «Скоро новый коготь отрастет, острее и крепче прежнего. И ты им еще ни одного врага заколешь. Это я тебе обещаю. Ты лежи, дружок, лежи, а я за кровушкой схожу». Страница прошла на кухню, достала из холодильника одну из 5-литровых банок со свиной кровью, которую купила позавчера на ферме в соседней деревне. Вернувшись в спальню, она поставила банку на кровать, придерживая ее. Блох приподнялся, повернулся, раскрыл рот. Из глотки выползла прозрачная трубка. Извиваясь, она погрузилась в банку, и через мгновение по ней вверх потянулась кровь. «Пей, пей!» – подбадривала странница. «Скоро ты поправишься, и мы с тобой поедем по городам, будем убивать охотников и тех, кто умеет их создавать. Во имя королевы ты снова станешь сильным, и никто больше тебе не навредит. Мы теперь будем осторожнее. А то, что с тобой произошло, это ничего. Это станет для нас уроком. Противника нельзя недооценивать, даже если он кажется полным кретином. Пей, дружок, кровь – это жизнь». Банка опустела, странница отнесла ее на кухню, положила в раковину. В спальню она вернулась с наполненным водой тазом, чистой тряпкой и ножницами. Разрезала штанины, принялась промывать раны на ногах Блоха, заметила в одной из ран щепку, выдернула ее и продолжила промывку. «Все не так плохо», – прокомментировала она. «Помнится, в каменном лесу ты сильнее пострадал, намного сильнее. Я тогда ужасно за тебя испугалась. Думала, не выкарабкаешься. Но я ошибалась. Поправляйся, Блох. У нас с тобой еще много дел. А пока я одна справлюсь. Буду отводить людей к Бука, а казни пока отложим на потом. Ничего страшного. Небольшая задержка – это пустяки. Правда ведь? Сущие пустяки». После промывки она посыпала раны порошком из измельченных целебных трав, которые собрала в одном из слоев, перевязала, вымыла руки и вышла во двор. Долго стояла, скрипя зубами и напряженно глядя в предрассветное темное небо, затем сжала кулаки и яростно топнула ногой. «Сука, сука, сука! Говнюк сраный!» Она обращалась к Макару. «Ты должен был просто сдохнуть, и все было бы в порядке! Всего лишь сдохнуть! Откуда ты только такой взялся, сучонок?» Она тряхнула серебристыми волосами, резко выдохнула, ощутив, что психотерапия в виде приступа ярости пошла на пользу, и вернулась в дом. Проснувшись в 7:30 утра, Рита бросила взгляд на часы на стене, затем с упреком посмотрела на сидящего в кресле Макара. «Ну ты чего в самом деле? Почему не будил? Мы же договаривались». «Не хотел спать», — сказал он, не соврав. «Да и сейчас сна не в одном глазу». Рита села на диване, провела ладонью по лицу, скорчила гримасу. «Я не храпела?» «Да так, похрапывала маленько», — усмехнулся Макар. «Надо же, как уснула. Кошмарные дела творятся, я дрыхну, как сурок зимой. Ну что я за человек такой, а? Топтались бы по комнате с десяток монстров, не услышала бы». «Ты до этого больше суток на ногах была». Рита зевнула, потянулась. «Это да, набегалась вчера. Ладненько, пойду чайник поставлю и умоюсь». Она поднялась и, лавируя между коробками, вышла из комнаты. Макар сунул обрезок трубы в сумку и подумал, что было бы неплохо совершить утреннюю пробежку для бодрости. Планировал ведь вчера, но сейчас не до пробежки, и Риту оставлять одну не хотел. Он встал с кресла, размял шею, энергично покрутив головой, нанес серию ударов по воображаемому противнику, сделал десяток приседаний, и на этом его импровизированная короткая зарядка закончилась. «Нам надо будет хорошо позавтракать», – задумчиво сказала Рита, выйдя из кухни. «Я омлет начала готовить с сыром и помидорами. Приглядишь за сковородкой, пока я умываюсь?» «Конечно», – кивнул Макар. Через десяток минут омлет был готов, разложен по тарелкам, на широком блюде лежали бутерброды, в кружках чай источал ароматный пар. Рита глянула на часы, стрелки которых показывали 7:55. «Нужно тетушкам Вадика позвонить. Надеюсь, они уже проснулись. Съесть ничего не смогу, пока не позвоню». В коридоре, заметно волнуясь, она сняла трубку домашнего телефона, набрала номер. Макар стоял в дверном проеме, прислонившись плечом к косяку, глядел на нее и мысленно твердил. «Пускай у Вадика все будет в порядке. Пускай все будет в порядке». «Алло», — сказала Рита с натужной бодростью. «Зинаида Петровна, это вы. Я хотела бы...» Ее лицо внезапно помрачнело, будто тяжелые сумерки резко сменили ясное утро. Голос осип. «Зинаида Петровна, что случилось? Почему вы плачете? Ну же, пожалуйста, ответьте мне. Что-то с Вадиком, да? Перестаньте плакать и ответьте». Сокрушенно покачав головой, Макар решил, что ответа уже не требуется. Случилась беда, Вадика больше нет. Однако внутренний, теперь совсем уже слабый голосок продолжал твердить, словно по инерции. «Пусть все будет в порядке, пусть все будет в порядке». Рита медленно, как в тягучем сне, положила трубку, потом уперлась ладонями в стенку, склонив голову и глядя в пол перед собой невидящим взглядом. Макар подумал, что она сейчас разрыдается, и поймал себя на мысли, что ему не хочется этого видеть. Появилось жгучее желание отвернуться, зажмуриться, лишь бы не смотреть, как Рита страдает. Но она не разрыдалась, отстранилась от стены, сжала кулаки и выдавила. «Вадика убили. Вчера вечером». Макар заметил в ее глазах боль и назревающую злость и рассудил, что она не из тех, кого горе заставляет раскисать и впадать в истерику. Вероятно, рассудок Риты сейчас заволакивала темная хмарь скорби, но на ее фоне горела ненависть к убийце. Макар и сам в данный момент испытывал те же чувства. Рита села на пуфик возле тумбочки с телефоном, сцепила пальцы на коленях. «Это все Бука. Все из-за него. Тот урод в шляпе, наверное, ему служит. Я могу понять, за что он хотел тебя убить. Ты теперь охотник. Но зачем Вадика убивать? Вадик был безобидный, он не представлял никакой угрозы для паразита». «Он поставил мне на руку отметку, из-за этого его убили», – произнес Макар, нисколько не сомневаясь в своем выводе. «Думаю, это было наказание. Позавчера Вадик поставил мне отметину на руку, а вчера его убили. Это не может быть совпадением. В такое я не верю». Рита кивнула. «Ты прав, Макар. Не совпадение. И мне еще сильнее хочется прикончить Бука. Просто невыносимо хочется. Теперь это личное». Она вздохнула. «Бедные тетушки Вадика. Даже не представляю, как они все это переживут. Он для них был смыслом жизни. Мне бы сейчас к ним поехать, поддержать хоть как-то, но у нас с тобой много дел. Не станем менять планы, это только на руку Бука». Рита поднялась с пуфика, направилась на кухню, но вдруг застыла, ее глаза округлились. «Капитан», — резко сказала она, — «нужно ему позвонить. Возможно, ему грозит опасность. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Старик с кувалдой, и он тоже паразитов убивает». Она прошла в комнату, пнув ногой картонную коробку, взяла сотовый телефон со стола, отыскала нужный номер и позвонила. Какое-то время Рита стояла, приложив телефон к уху и вглядываясь в серое утро за окном. Потом поморщилась, безвольно опустила руку. «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия?» В ее голосе прозвучали нотки горечи. «И что теперь делать?» «Капитана нужно предупредить, но я понятия не имею, где он живет. Знаю лишь, что у него особняк где-то за городом». «Можно через интернет отыскать адрес», – подал идею Макар. «Это кажется несложно, нужно только имя и фамилию знать». Рита развела руками, фыркнула. «С этим проблема. Я не знаю ни имени его, ни фамилии, только прозвище. Я ведь с ним лишь однажды общалась». «Если честно, надеялась, что больше общаться не буду. Вредный старикан, но предупредить его нужно». Она встрепенулась. «Ладно, позже еще попробую позвонить. А сейчас пойдем завтракать. Аппетита уже никакого, но нам нужны силы. Скорбеть потом будем». Увидев блеск в ее глазах, Макар рассудил, что она, быть может, в чем-то и безответственная, но в чем ей точно не откажешь, так это в целеустремленности, схожей с фанатизмом, в умении не сдаваться. Многих серьезно подкосило бы известие о смерти близкого человека, но Риту эта страшная новость мобилизовала, обострила как лезвие ножа. Теперь этой девушкой движет месть, мощнейший стимул, способный горы своротить. Вот только, опасался Макар, Рита может забыть об осторожности, так что ему самому нужно быть постоянно собранным и внимательным за двоих». За завтраком Рита сообщила, что первым делом надо наведаться в лабораторию Валерии, чтобы забрать контейнер, в который они поместят ядовитую слизь и резиновые перчатки, а потом можно уже и за город отправиться на такси. «Куда именно?» – поинтересовался Макар. «В одну заброшенную деревушку», – ответила она. «Это примерно километров 20 от города». «Я, кажется, знаю, о какой деревне ты говоришь». «Поблизости только одна такая, не помню, правда, название». Рита глотнула чаю. «Она называется Хрякина. Мерзкое название. Место это очень плохое, неудивительно, что именно там образовалась ядовитая слизь. И, кстати, нам ее еще нужно будет отыскать. Валерия не упоминала, где именно в деревне она ее нашла, а я не спрашивала, даже предположить не могла, что это в будущем пригодится». «Ничего, отыщем», – без всяких сомнений сказал Макар. Он подумал, что деревня все-таки не дремучий лес с буреломами и оврагами. Долго шляться не придется, чтобы отыскать токсичную гадость. Валерия нашла, и они найдут. Лучше, разумеется, это сделать засветло, но времени до вечера еще полно. После завтрака они налили в термос Макара чай, положили в его сумку пакет с бутербродами, оделись, очистили от коробок участок посреди комнаты и переместились в нижний слой. Очутившись в комнате с голыми кирпичными стенами, Макар поймал себя на мысли, что на этот раз переход для него прошел даже как-то обыденно, без волнения, словно зашел в автобус на одной остановке, а вышел на другой. Порой и суток хватает, чтобы некоторые чудесные вещи перестали изумлять, при этом они не становятся менее интересными. «Мне бы самому научиться совершать переходы», – посетовал он, – «без твоей помощи». «Опасаешься, что со мной что-нибудь случится, и ты здесь застрянешь?» – холодно сказала Рита и тут же смутилась. «Прости, говорить такое было подло с моей стороны». Макар не обиделся. К тому же он понимал, что она сейчас ожесточена. «Ничего, проехали». «Но ты ведь действительно можешь здесь застрять, если со мной что-то случится». Голос Риты теперь звучал мягко и слегка виновато. «Ничего с тобой не случится». «Не спорь, Макар, я в конце концов не бессмертная, но, боюсь, ты в ближайшее время совершать переходы не сможешь научиться. Это как-то само собой приходит. Я когда-то и этак пыталась, но ничего не получилось, а потом вдруг раз и получилось, словно в голове какой-то переключатель щелкнул. Я даже толком не поняла, как это произошло. Как будто это умение ждало своего часа и дождалось». «Но ты должен знать, как настраиваться, это важно. Ты должен ощутить пульсацию в отметине на руке. Ты эту пульсацию сейчас не чувствуешь, но поверь, она есть. А еще должен отчетливо представить, что ты уже на другой стороне. Представить и как бы втиснуть себя в ту сторону». «Звучит вроде бы несложно», – проворчал Макар. Рита согласилась. «Да, звучит несложно, но, как я и сказала, нужно время, чтобы научиться». Что-то внутри тебя должно измениться, перенастроиться. Когда покончим с Бука, будем с тобой тренироваться, учиться настраиваться». Она повязала на голову черную бандану, взяла биту, и они пошли в квартиру. Нынешнее утро нижнего слоя выдалось хмурым и ветреным. Шелестела листва, небо затягивало однообразная серая пелена, не дающая солнечным лучам ни единого шанса пробиться к безлюдному холодному городу. Колючие шары светляки парили как-то сонно, почти вплотную к домам, словно намереваясь, не теряя ни секунды, нырнуть в оконные проемы, если вдруг начнется дождь. Макару все вокруг казалось неприветливым, таящим угрозу. Он глядел на здания, и они ему представлялись колумбариями с темными нишами для урн с прахом. Не только унылая погода, но и смерть Вадика заставляла его все видеть в мрачном свете. А еще была какая-то детская наивная обида, словно светлая яркая картинка, которой он любовался еще вчера и которую считал вечной, вдруг выцвела, став скучной и тоскливой. «Так хотелось бы, чтобы здесь сегодня было солнечно», – вздохнула Рита, и Макар понял, что она ощущает нынешнюю атмосферу нижнего слоя так же безрадостно, как и он. «Плохо это, очень плохо». День только начался, впереди много дел, а тут эта хандра внезапная. Нужно менять настрой. В подавленном состоянии можно кучу ошибок наделать. «А по мне так хорошая погодка, свежо», — сказал Макар бодро, нагло противореча собственным ощущениям и пытаясь таким образом эти самые ощущения изменить. «И ничего страшного, если дождик пойдет. Не растаем». После этих слов Рита приосанилась, словно показная бравада Макара подействовала на нее, как чистая родниковая вода на изнывающего от жажды. «Не растаем», — повторила она уже без прежней грусти. Едва они вышли со двора, как объявился Лыба. Он выпрыгнул из оконного проема первого этажа пятиэтажного дома, подбежал к Макару и Рите и растянул пасть в зубастой улыбке. Очевидно, на его настроение погода никак не влияла. «Извини, Лыба», – развела руками Рита. «Забыла я сегодня чипсы захватить, не до этого было. Но обещаю, в следующий раз я тебе две пачки принесу. Картофельные со вкусом сыра, как ты любишь, и сухариков». «Сухарики!» Прохрипел головастик, мечтательно закатив глаза. «Да-да, будут тебе сухарики». Дальше они уже шли втроем. Глядя на неугомонного Лыбу, Макар осознавал, что воспринимает теперь его как хорошего приятеля. А еще он ощутил, что хандра проходит, словно зубастый человечек изгонял ее одним своим видом. Они обошли двух спящих пугал. Где-то прогрохотало, взорвался красный светляк. Лыба куда-то убежал и скоро догнал их, держа в лапе какую-то темно-синюю штуку размером со сливу. «Кушай!» Он протянул ее Макару. Тот опешил. «В смысле кушай? Нет, Лыба, извини, я эту хрень жрать не стану». «Да ты попробуй!» усмехнулась Рита. «Это вкусно, можно сказать, деликатес. Этот гриб на стволах деревьев растет, но редко встречается. Его сырым можно есть». «Гриб? Серьезно?» «Кушай!» – повторил Лыба настойчиво. Головастик глядел на Макара как ребенок, самостоятельно смастеривший подарок и теперь мечтающий, чтобы его деяния оценили по достоинству. Макар решил, что Лыба обидится, если он не продегустирует этот деликатес. Ну что ж, в конце концов, путешественникам, попавшим в какое-нибудь дикое время, чтобы не обидеть аборигенов, приходилось кушать и не такое – например, пережеванные и перебродившие клубни батата или личинки насекомых. С некоторой опаской он взял из лапы головастика гриб, мысленно попросил желудок быть снисходительным к необычной пище и откусил кусочек. Его глаза засияли, когда тщательно пережеванный гриб отправился вниз по пищеводу. «Вкусно, черт возьми, просто охренительно вкусно, ничего лучше в жизни не ел». Рита забрала у него лакомство, откусила и вернула обратно в его ладонь. «На печеный баклажан, похоже, с пряностями», – прокомментировала она. «И небольшие нотки томата ощущаются». Макар быстро доел гриб и обратился к довольному головастику. «Спасибо, дружище, очень вкусно. Если еще найдешь такую штуку, тащи мне, а я тебе потом целую гору чипсов организую». «Сухарики!» – ощерился Лыба. «Конечно, и сухарики. Сколько захочешь». Рита хмыкнула. «Гляжу, у вас уже деловые отношения налаживаются. Вот только ты смахиваешь сейчас на колонизатора, который предлагает индийцу стеклянные бусы за меха». «У нас все по-честному, да, Лыба?» Макар заговорчески подмигнул головастику. «Да!» – последовал радостный ответ, будто лягушка квакнула. «Да, да, да!» Они прошли мимо торговых рядов, обогнули гостиницу, которая здесь в нижнем слое выглядела как громадный серый чемодан с пробитыми в нем квадратными дырами. Рита указала на безликое пятиэтажное здание, где, как помнил Макар, располагались какие-то офисы. «Это необычный дом», – произнесла она таким тоном, словно выдала большой секрет. «Там рождаются светляки, это еще и ясли. Раз в неделю, поздно ночью, оттуда вылетает целая туча молодых светляков, и они рассеиваются по городу. В это здание никакой паразит не заползет, и головастики туда не суются. Да и нам с тобой нельзя. Если хотя бы порог переступишь, светляки-охранники набросятся, электрическими разрядами убьют. Это они детенышей защищают. Инстинкт». Макар вглядывался в темные оконные проемы. «Что-то не видно там светляков». «Они загораются только когда вылетают», — пояснила Рита. «Таких яслей в городе две штуки. Это вот здание и контора ритуальных услуг на окраине, но там совсем небольшие ясли». Макар мысленно занес эту информацию в воображаемый журнал «Любопытные факты о нижнем слое» и подумал, что это всего лишь первая страница, всего лишь начало. Дом Валерии находился почти в центре города. Едва они поднялись на лестничную площадку второго этажа, как Лыба разнервничался. Он указал на дверной проем и выдохнул с презрением. «Хейк, там! Хейк плохой!» Макар неожиданно зевнул. Он ощутил сильную сонливость и слабость. Ему очень хотелось где-нибудь присесть, а лучше прилечь и отдохнуть. Предстоящая миссия ему показалась абсолютно неважной. Ядовитая слизь, да пошла она. Как-нибудь потом они с Ритой ее добудут. Потом. «Эй, Макар!» – дернула его за рукав Рита, заметив, что он пошатнулся точно пьяный. Впрочем, она тоже выглядела сонной и боролась с зевотой. «Эта аура Хейга на нас влияет. Он один из редких паразитов. Я сейчас с ним разберусь». Держась за стену, она вошла в дверной проем. Макар как-то машинально, абсолютно бездумно поплелся следом, а головастик поднялся на верхний этаж, чтобы не находиться в зоне влияния Хейга. Паразит обосновался в углу комнаты, его панцирь был похож на пористую бесформенную окаменевшую губку. Не теряя ни секунды, Рита приложила к нему ладонь, засияли красные прожилки на запястье, рука дернулась из-за резкого импульса, словно от отдачи после выстрела из пистолета. Макар прислонился спиной к стене, его веки подрагивали, грозя вот-вот сомкнуться. Плечи поникли, лямка сползла, и сумка упала на пол. Где-то на задворках сознания лениво заворочилась мысль, что происходит что-то неправильное, плохое, но эта мысль затерялась в дремотном тумане. Находясь на грани сна, Макар глядел сквозь мутную пелену на то, что происходит в комнате. Панцирь затрещал, как корка льда, на которую наступили ногой, покрылся трещинами и разрушился, развалившись на острые осколки. Нечто прозрачное, почти невидимое, поползло по полу. Рита принялась бить по призрачному сгустку битой, сначала слабо, с трудом поднимая и опуская свое оружие, затем все уверенней. Макар встрепенулся, ощутив, как сонный морок выскользнул из рассудка, как скользкий угорь. И сразу же стало стыдно за временную слабость. Тряхнув головой, он вынул из сумки обрезок трубы и уже собирался принять участие в уничтожении Хейга, но Рита остановила его, выкрикнув: «Не надо! Я сама! Мне это сейчас нужно!» С яростным визгом она нанесла очередной удар, еще и еще. Бита взлетала и врезалась в студенистую плоть паразита. Макар подумал, что Рита мысленно уничтожает убийцу Вадика. И да, ей это сейчас было нужно, чтобы выплеснуть злость, которая как кислота разъедала все ее нутро и которую она порой хорошо скрывала. Станет ли ей легче? Макар был уверен, что станет. Он знал это по себе. После смерти Кати на него часто накатывали волны гнева, и он срывал злость на боксерской груше. Легчало, временно, конечно, но легчало. От паразита Хейга остались лишь слизистые ошметки, и Рита, наконец, успокоилась. Отдышавшись, она пнула мыском ботинка едва заметный студенистый комок. «Этих тварей нужно очень быстро убивать, чтобы не уснуть. Если уснешь, не проснешься». Она взглянула на Макара. «Ты как?» «Нормально», – буркнул он, все еще ощущая стыд. «Теперь нормально. Это Хейк, опасный паразит, редкий, заставляет человека делать неожиданные и очень странные поступки. Например, какая-нибудь домохозяйка варит суп и вдруг начинает вопить от боли, потому что ее рука каким-то непонятным образом нырнула в кипяток. И она не понимает, как и зачем сунула руку в кастрюлю. Или какая-нибудь мамочка баюкает на руках ребенка и вдруг обнаруживает, что малыш уже лежит на полу и орет, а мамочка не помнит, как уронила ребенка. Хейк – поганая тварь, подлая. Хотя все паразиты поганые и подлые». Она подошла к обломкам панциря, разворошила их битой. «Судя по всему, Хейк сюда вчера или позавчера приполз. Панцирь совсем тонкий, еще не сформировался полностью». «Хейк, Банди, Мэнсон», – произнес Макар, убирая обрезок трубы в сумку. «Кто им такие имена дал?» «Валерия», – ответила Рита. «Нужно же как-то их называть. Капитан, например, их по-другому называет». «И как же?» – Рита усмехнулась. «Гитлер, Борман, Геббельс, Гиммлер. С фантазией у него не очень». Они вышли из квартиры. На лестничном марше их встретил Лыба, и вид у него был виноватый. Большие, как у лемура, глаза словно бы говорили: «Простите, но к истреблению паразита я присоединиться не мог, очень боялся заснуть и не проснуться». Рита потрепала головастика по голове. «Все нормально, Лыба, мы с ним справились». Квартира Валерии была на 5-м этаже. Заглянув в одну из комнат, Макар увидел возле оконного проема бензиновый генератор, кабель от которого тянулся по полу в коридор. Рядом с генератором стояли 5 10-литровых канистр. В другой комнате стены и оконные проемы были закрыты пластиковой пленкой, а дверной проем прикрывали полоски полиэтилена. По углам стояли светильники, в центре находился широкий пустой стол, возле стен 2 обогревателя, напольный вентилятор и небольшой холодильник, 3 деревянных ящика, закрытых листами фанеры и полиэтиленом. «Это и есть лаборатория Валерии», – с грустью сказала Рита. «Все склянки, приборы и прочую трихомундию я в ящики убрала, чтобы не пылились». Лыба запрыгнул на стол, вжал голову в плечи, ему явно тут было не по себе. Макар прошелся по комнате, кивнул на вентилятор. «И все это в рабочем состоянии?» «А как же», – ответила Рита. «Все отлично работает, и вентилятор, и светильники, и холодильник. Нужно только генератор завести, но нам сейчас это ни к чему». Она подошла к одному из ящиков, убрала полиэтилен, фанеру, принялась в нем копаться, вынула пакет с резиновыми перчатками, а затем контейнер размером с термос. Задумалась. «Что нам еще может понадобиться?» «Черпак какой-нибудь или ложка, чтобы слизь собрать», – подсказал Макар, убирая в свою сумку контейнер и перчатки. «Точно», – кивнула Рита, – «но это мы в квартире в нашем слое возьмем». Еще немного подумав, они решили, что здесь делать больше нечего, и, попрощавшись с Лыбой, переместились в квартиру Валерии. Макар огляделся. Обычная обстановка, небогатая мебель, ковер над диваном, выцветшие, очевидно, поклеенные лет 10 назад обои. Ничто не говорило о том, что тут проживала миллионерша. Валерия, как и Рита, не тратила изъятые у негодяев деньги на обустройство жилого пространства. «Я здесь часто бываю, у меня ключи есть», – заявила Рита. «Пыль протираю и счета за коммунальные услуги оплачиваю. Соседям я сказала, что Валерия за границу уехала на время и поручила мне за квартирой приглядывать. Они часто меня с ней видели и поверили». «Ты еще надеешься, что она вернется?» – Макар не спрашивал, а утверждал. Рита вздохнула, дернула плечами. «Даже не знаю. Умом я понимаю, что Валерия навсегда сгинула, но капелька надежды, наверное, еще есть. Вот бы она объявилась, правда? Ее помощь нам сейчас не помешала бы. А это, кстати, она», – Рита указала на фотографию на стене. «Справа Валерия, а рядом ее сестра». Макар подошел к заключенному в металлическую рамку снимку. Любопытно было взглянуть на ту, кто обучала Риту. Он хмыкнул. Валерия была молодой, красивой женщиной с короткой стрижкой, даже очень красивой. Вот только глаза смотрели как-то уж слишком строго. А ее сестра выглядела как серая мышка. Она улыбалась, однако в этой улыбке проступала натужность, а в чертах лица ощущалась усталость. Очевидно, в то время, когда был сделан этот снимок, болезнь уже вовсю властвовала в организме сестры Валерии. «А что с сестрой?» – поинтересовался Макар. «Она умерла?» – Рита замялась. «Если честно, понятия не имею. Она в другом городе жила. Валерия мне о ней ничего не рассказывала, лишь то, что болезнь ее убивает». Нахмурившись, словно эта тема задела ее за живое, Рита отправилась на кухню, вернулась с металлическим черпаком для соуса с узким носом сбоку. «Вот, лучше не придумаешь». Черпак отправился в сумку Макара. Рита достала телефон, позвонила капитану. Равнодушный голос произнес: «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети». «Проклятье!» – поморщилась Рита. «Будем считать, что с капитаном случилась беда, и мы уже ничем не можем помочь. Жаль, конечно, но позже я еще попытаюсь дозвониться». С суровым выражением лица она вызвала такси, после чего, положив биту в спортивную сумку, они покинули квартиру Валерии.